Глава 47. Инна. Сейчас разразится скандал, она слишком обозлилась. Умом тронулась. Сестра, не говори чепуху. Выкрутился наш своенравный бес. Отрицать станешь? Соблазнил невинную девочку. Набросилась с обвинениями. Расслышала плохо. Говорю, это все грязные сплетни. Выкручивался наш бабник. Идиоткой считаешь? Похотливый сукин сын. Чем думал, когда трогал ее? Не сдерживала она своих эмоций. «Мам, умоляю, он не виноват!» «Молчи, заступница! Скатилась до троек! Решила загубить свою жизнь?» О морали вспомнила, а сама в ее возрасте забеременела от озабоченного выродка. И не нужно вешать на других грехи. Начал с ней спорить Богдан. Их отношения вмиг испортились. Обстановка накалилась до невозможности. «Осудил, братец? Скажи, чем отличаешься от него?» «Гениально! Я, значит, безнравственный подонок, помешанный на разврате?» Отстаивал свою точку зрения. «Убирайся! Больше не подпущу к ней!» Сцепила с ним мама. «Правду желаешь услышать? Мы занимались сексом. Должен испытывать угрызение совести? Почему? Раскрой глаза и посмотри внимательно. Твоя дочь выросла!» Покинул палату с настигшим разочарованием, и теперь мы остались одни. «Осквернил негодяй! Как могла доверять ему? Нет ни стыда, ни совести, Ин!» «Прекрати его оскорблять! Я люблю Богдана!» «Обманул несчастную девчонку! Все они безжалостные скоты!» Разгневалась. Для нее все оказалось истинным кошмаром. «Не слышишь? Говорю, жить без него не могу!» «Восхваляешь насильника? Навешал лапшу!» «Сама отдала ему честь, потому что погибаю без его ласки, мам!» Раскаялась о содеянном. «Разочаровала. Как собираешься посмотреть дедушке в глаза?» «Я что, преступление совершила?» «Доченька, очнись. Он твой дядя. Мы же не отмоемся от этого позора», — высказалась негативно. «Запретишь любить его? Дай волшебную таблетку. Хотя не придумали лекарства от душевной боли», — оспаривала я. «Положим конец этому беспределу». «Запрешь дома? Идиотизм полнейший», — отвергла данную затею. «Дуреха малолетняя, потом сама отблагодаришь, ведь сейчас буквально ослепла от любви», — говорила она на повышенных тонах. «Разбираешься в жизни? Тогда где мой отец?» Раскритиковала. «Какая же ехидная. Не позволю стать безответственной. Мать врагом считаешь? Лишь добра желаю», — твердо настаивала на своем решении. «Обманщица, лишай света, но помню, без его улыбки задохнусь», — легла я в постель вся унылая. Помню, она с грохотом захлопнула дверь. Уже не рассчитывала, что подруга навестит. «Ревела? Понятно, родственники довели. Рассказывай», — интересовалась она. Тогда я достала носовой платок. «Мама в бешенстве. Она узнала про нашу связь. Случайно подслушала разговор». «Ну и страсти. Сильно ругалась?» Присела она на стул рядом с кроватью. «Издеваешься? От ее крика чуть не разбили стекла», — проронила угрюмо. «Озверела? У вас же с ним любовь, Ин!» Не стеснялась доложить подруга. «И самое гадкое, наш развратник особо не защищал наши отношения!» Посмела ей сказать. «Нервы тратить зачем? Ой, да побесится твоя мать и остынет! Сама не святая! Оступилась в молодости!» Утешала подруга, но на душе по-прежнему скребли кошки. «Безалаберной считает. Она не понимает, как долго страдаю, Свет!» «Ну, не решила развесить. Не вздумай проявлять слабость. Это все предрассудки. Вы не родные», — защищала нашу пару. «С трудом верится, что все наладится. Дедушка и проклянуть может», — уверялась настигшим чувством тревоги. Все мысли смешались, будто настигли сложные испытания. «Обязана слушать его? Нет, уважать пожилых приветствуется, но свое мнение тоже должно присутствовать», — настаивала приятельница. «Сплошные неурядицы. Влипла в историю. Как выпутываться?» — спросила у нее совета. «Поговори с матерью. Скажи, что любишь его». «Бесполезно. Слишком упертая», — не верила я в свой успех. Вскоре покинула больницу. Нет больше смысла врать и увиливать. Чувствую, какое напряжение стоит дома. Благо дедушку выписали. Застала их за обедом. «Студентка наша заглянула. А почему не в университете?» — спросил он удивленно. — «Преподаватель заболел. Как ты, дедуль, вылечился?» Старалась не глядеть на маму, глаза которой были потухшими. «Нормально. Хотя старый хрыч уже, но в здравом уме». Пил он нервно кофе, а я предпочла заглянуть на кухню. Она там копошилась возле сковороды. «Котлеты с макаронами разогрей». «Мам, долго обижаться будешь? Я вернулась домой». «Праздник организовать? Блудная дочурка опомнилась», – произнесла с нервозностью. «Я не виновата, что влюбилась в него». «Это все абсурд. Вы много времени проводили вместе. Отсюда и одержимость». Сильно она перенервничала. «Не рассказывай дедушке». «Бесстыжая! Совесть проснулась. Его еле откачали. Врач составил список дорогих лекарств, которые не в каждой аптеке продаются. А ты пошла по рукам?» Бросила она полотенце на стол, а нас потревожил глава семьи. «Чем вызван спор? И опять у вас тайны?» Заподозрил неладное. Читал нас, как раскрытые книги. «На дискотеку отпрашивалась, а ей завтра рано вставать», — наврала мама. Камень упал с души. «Танцы на уме! Ох, легкомысленная молодежь!» — гневно рассуждал дедушка. Благо вышел в гостиную, оставляя нас одних. «Спасибо, что не нажаловалась. Огорчила ужасно. Хоть понимаешь, какое это распутство. Учти, очистят, сама выкручиваться станешь», — одарила она высокомерным тоном, будто я опозорила всю семью. Настроение гадкое, хочется лечь под теплое одеяло и не вылезать. Валялась без дела, пока неожиданно не позвонил Макар. «Лентяйка, поднимай свою целлюлитную задницу!» «Эй, брехун, совсем заврался? И в каком месте она ужасная?» Вся обозлилась, надо же такое наплести. «Огорчилась вредная девчонка? Ладно, шучу, помощь нужна, выручишь?» «Денег одолжить?» – уточнила я. «Алчный, по-твоему? Уборку сделать. Работаю много, весь в пыли зарос. Девушку на свидание пригласил. Неудобно», — рассказала о своих планах. «Хитрый какой. Домработницу нашел?» Вся возмутилась, но торчать дома без дела тоже нет желания. «Не ворчи. Тогда же выполнил твое желание». «Уговорил. Но с тебя огромная пицца», — поставила ему ультиматум. Согласилась притащиться на другой конец города. Взяла тряпки, всякую химию и едва оказалась на квартире, замерла. Там пыхтел Богдан. Чинил сантехнику. «Зачем позвал соплячку?» «Любезно встречаешь. Смотрю, переработался зверь». Фыркнула от такой бестактности. «Не нравится против шерсти, племяшка?» Сверлил Богдан взглядом, полным недовольства. «Эй, влюбленные психи, заманил вас сюда не случайно. У вас сильные чувства. Разберитесь уже!» Вставил ключ в замочную скважину, а после запер дверь. «Дебил, что натворил? А ну быстро открыл! Наплел про сломанный унитаз!» — раскричался наш ворчун, а потом продемонстрировал свое недовольство. «Сговорились с ним, да?» «Молчала бы малолетняя лгунья. Всю посуду вымыла. Клянусь, я ему яйца отстрелю. На самолет опаздываю!» — твердил Богдан с ужасным раздражением в голосе. Решила подлить масло в огонь. «Снова бросаешь, предатель!» «Недовольство выскажи своей мамочке!» — стучала лихорадочно по двери. «Тиран бездушный, только способен кричать! Наверное, шалавы твои заждались!» «Не ревнуй, неуравновешенная девица!» «Ладно, бей кулаками, будто припадочный!» — бросила каверзный взгляд. В итоге распахнула кладовку и начала разбираться с вареньем. Из-за своей неуклюжести разбила случайно банку. «Чумазая мартышка, в душ иди! Не можешь самостоятельно совсем справиться!» — рычал демон. В итоге сам испачкался. «Умник нашелся! Эксперт же в сексе! Наверняка в именах своих кобыл запутался!» — добавила с нескончаемой агрессивностью. А он схватил за шиворот. «За свой дрянной язык расплатишься!» «Не трогай!» «Погруби еще мне, нахалка-племянница!» Отвел в ванную, словно нашкодившего котенка, включив холодную воду. «Она ледяная!» «Зато освежишься!» Взглянул на мою майку, через которую просвечивались соски. А дальше случился срыв. Наш самец учащенно задышал. «Где твой бюстгальтер?» «Оставила дома!» «Извращенка, напрашиваешься на жесткий секс!» Прислонил к стене и дерзко сорвал одежду. В считанные секунды осталась голой.